Слабость заставила меня утратить всякое самообладание. Я уже не вижу, в чем же мой долг. Укажи мне верный путь. Теперь я твой ученик. Поручаю тебе свою душу. Прошу, научи меня. Слабость заставила меня утратить всякое самообладание. Я уже не вижу, в чем же мой долг. Укажи мне верный путь. Теперь я твой ученик. Поручаю тебе свою душу. Прошу, научи меня. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримад Ачай Бхактивиданты с вами Прабхупады. По свойствам самой природы, вся система материальной деятельности является для всех источником затруднений. Затруднения возникают на каждом шагу, и поэтому следует обратиться к истинному духовному учителю, который сможет указать путь к достижению цели жизни. Вся ведическая литература рекомендует обратиться к истинному духовному учителю, который поможет выпутаться из жизненных затруднений, возникающих против наших желаний, подобно лесному пожару, вдруг начинающемуся иногда, хотя никто, казалось бы, леса не поджигал. Подобным же образом, мир так устроен, что жизненные затруднения появляются сами по себе, независимо от нашего желания. Никто не хочет пожара, но он возникает, и мы оказываемся в замешательстве. Ведические шастры рекомендуют обратиться за помощью в разрешении наших проблем к духовному учителю, принадлежащему к цепи ученической преемственности, и постараться осознать то, что он нам преподаст. Считается, что с истинным духовным учителем человек познает все, поэтому чем пребывать в затруднениях, рождаемых материальной жизнью, лучше обратиться к нему за помощью. Таков смысл этого стиха. Кого же одолевают материальные трудности? Тех, кто не принимает истинных проблем жизни. Кто не понимает истинных проблем жизни. В Брихат Араньяка Упанишада 3.8.10 такой человек описан следующим образом. Йова этат акшарам гарги, авидит васмал локат приятиса крипана. Человек, предавший свою человеческую природу и покидающий этот мир, словно кошка или собака, не решив проблем жизни и не осознав науку духовной самореализации, подобен скупцу, не умеющему воспользоваться своим богатством. Существование в человеческом теле есть драгоценное преимущество, которое нужно использовать для разрешения жизненных задач. Поэтому тот, кто не использует эту возможность, подобен скупцу. Браман же, напротив, есть тот, кто должным образом использует пребывание в этом теле для разрешения всех жизненных проблем. Я этот акшарам гарги видит вам сал локат приятиша брамана. Крипана, скупцы, даром теряют время, проявляя чрезмерную привязанность к семье, обществу, стране и так и тому подобное. Но в основе своих материалистических представлений о жизни они все, но все эти узы телесные. Крипана полагает, что может защитить членов своей семьи от смерти, или думает, что семья и общество могут спасти от смерти его самого. Такого рода привязанность можно найти и у животных, которые тоже заботятся о своем потомстве. Как человек разумный, Арджуна осознал, что любовь к родственникам и желание защитить их от смерти были причиной его трудностей. Он понимал, что обязан сражаться, но вследствие этой слабости не мог исполнить свой долг. Поэтому он просит Господа Кришну, высшего духовного учителя, вынести окончательное решение. Он вручает себя Кришне, как ученик. Он не хочет больше дружеских бесед. Беседы между учителем и учеником всегда серьезны, и теперь Арджуна хочет серьезного разговора с Кришной, признанным духовным учителем. Таким образом, Кришна – первый духовный учитель, преподающий науку Бхагавад-гиты, а Арджуна – первый ученик, постигающий ее. То, как Арджуна воспринял Бхагавад-гиту, описано в ней самой, и все-таки некоторые эрудиты уверяют, что следует отдаваться не Кришне как личности, а нерожденному в Кришне. Но нет разницы между внутренней и внешней сущностью Кришны, и не осознавая этой изначальной истины, не стоит и пытаться понять Бхагавад-гиту. Слабость заставила меня утратить всякое самообладание. Я уже не вижу, в чем же мой долг. Укажи мне верный путь. Теперь я твой ученик. Поручаю тебе свою душу. Прошу, научи меня. Омагьянти мирандхасья гананджана шалакая чакшурун миритам гината ишмай шри гурве намаха намаум вишну падая кришна приштая бхутале Шримати Ниранджана Свами Тинамине, Анахата Праясана Прабхупада Сьетуштай Шанкиртана Правдитертам Гати Гуравен Маха, Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гаура Бхакта Вринда, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Итак, живое существо, попадая в материальный мир, постоянно встречается со всевозможного типа проблемами. Этот материальный мир устроен таким образом, чтобы причинять беспокойство живому существу. Как бы оно ни действовало, оно вынуждено страдать здесь, в этом материальном мире. Кришна в Бхагавадгите говорит: от самой высшей планеты Сатья-лока и до самой низшей Тапа-локи все эти планеты являются местами страданий. И все ведические писания, вся ведическая литература рекомендует обратиться к духовному учителю, если человек хочет избежать страданий. Мы обращаемся к духовному учителю не потому, что у нас какой-то интерес просто, вот ради интереса. В шахматы как играют, или в домино, или в лото. Кто-то смотрит телевизор. Мы обращаемся к духовному учителю с целью избавиться от страданий. Понять природу страданий и избавиться от страданий. Все на самом деле, все живые существа хотят наслаждаться, и никто не хочет страдать. Но Шрила Прабхупада говорил, не каждого можно считать духовным учителем. Истинным духовным учителем является представитель Вьяса-девы. То есть представитель Парампары, вот сегодня мы говорили, Вьясасана, это место Вьясадевы. И тот, кто занимает это место, Вьясасана, он говорит то же самое, что говорит Вьясадева. Если человек говорит что-то другое, он не должен садиться на Вьясасану. Если он не обладает качествами, которые необходимы для того, чтобы сесть на Вьясасану, он не имеет права садиться, иначе это Вьясасана будет его проблемой. Она убьет его. Поэтому на Вьясасану не должен садиться человек, не обладающий определенными качествами, определенной природой и определенными знаниями. Это место Вьясадевы. Вьясадева пишет: Бхагаван Увача, Кришна, Верховная Личность Бога, сказал. То есть Вьясадева полностью пересказывает слова Кришны, без искажения. Это положение духовного учителя. И Кришна, являясь изначальным духовным учителем, это его место. Еще ее называют Кришна. Как? Ну вот, Вьясасана, значит, как еще называют? Итак, то, что духовный учитель говорит, это говорит Кришна. Есть такой вопрос. Почему нужно считать слова духовного учителя истиной, абсолютной истиной? Потому что духовный учитель не говорит ничего от себя. Он говорит только то, что говорит его духовный учитель. А его духовный учитель в строгом соответствии передал то, что говорит. Его и так идет, поднимается до Кришны, до слов Кришны, без искажения. Вот почему Прабхупада назвал Бхагавад-гита, как она есть. Он сообщает науку в точности, как сообщил ее Кришна своему первому ученику Арджуне. Итак, положение духовного учителя священно. И Прабхупада описывает, что надо не просто искать какого-то духовного учителя, а нужно найти духовного учителя, который находится в цепи ученической преемственности, парампаре. Здесь, в материальном мире, существует четыре сампрадая. В нашей Вселенной есть четыре сампрадая. Сампрадая – неоскверненные, чистые, ничем не оскверненные источники знаний. Сампрадая. И духовный учитель должен принадлежать к одной из цепей ученической преемственности в этих сампрадаях. Он считается истинным духовным учителем. К такой личности мы обращаемся. Как нам избавиться от страданий? И просто исполняя указания духовного учителя, человек выходит из-под влияния страданий. Более того, человек не просто выходит из-под власти страданий, он может получить полное блаженство, узнать о природе Верховной Личности Бога Шри Кришны. Итак, как только живое существо прекращает исполнять волю духовного учителя, как тут же оно обрекает себя на страдания. Потому что избавиться от страданий можно только исполняя волю духовного учителя. Это суть предания духовному учителю. Для этого мы прославляем сейчас гуру, для этого мы просим у него какие-то благословения. Но тот, кто не понял, для чего нужно принять духовного учителя, что это дань моди, он просто не избавится от страданий. Он просто не избавится от страданий. В этом стихе Шрила Прабхупада говорит, никто не хочет страдать. Но почему же тогда не многие следуют указаниям духовного учителя, а просто притворяются? Почему же они страдают? Потому что они не исполняют правильно. Они не исполняют правильно указания духовного учителя. Как в той истории со змеей и с Нарадой Муни. Человек, который понял указания духовного учителя, может выйти из-под влияния тройственных страданий, выйти из-под влияния трех гун материальной природы, более того, осознать Кришну и возвратиться назад домой, в трансцендентный мир, назад к Богу. Но до тех пор, пока человек не станет выполнять указания духовного учителя, он будет вынужден страдать. Вынужден. Это происходит автоматически. Поэтому мы видим, что у каждого духовного учителя много учеников. Но многие ли на самом деле удовлетворены? Многие ли не страдают? Очень мало можно увидеть удовлетворенных личностей. Все они попадают из одной истории в другую, из одной проблемы в другую. Почему? Потому что не исполняют указания духовного учителя. И сегодня, в этот, так сказать, день Вьяса Пуджи, мы сегодня прославляем опять представителя Шрилы Вьяса Девы, одного из духовных учителей, Шрилы Бхакти Вайбхава с вами. Я помню, как в моей духовной жизни возникало очень много проблем, и возникает, и когда я обращаюсь, вот допустим, там, Бхактиапай Махараджу, и просто стараюсь исполнить то указание, которое он дает, в четком, в полном соответствии, как тут же одерживается какая-то победа. Как только человек не действует таким образом, как он получает в итоге страдания. И как бы он ни спекулировал, что он там слышал слова, вот повторял там эти все вещи, он не сможет вырваться из этих страданий. Потому что действует постоянно на уровне своего собственного эгоизма. Что такое эгоизм? Вот сейчас я как раз говорил о том, что Бхактиапай Махарадж, он не любит благовония. И он не любит мокрых гирлянд. Но многие ли ученики проверили, гирлянда мокрая или нет? Включили благовоние, все остальное. И каждый выходил и говорил что-то. Даже то подношение, вот Шьяма Прии, оно искреннее очень. Но стоит ли за этим, будут ли стоять за этим поступки? Мало просто рассказать, что мы натворили. Мало этого. Мало покаяться. Покаяние — это значит перерождение. Желание измениться. Как это желание выполняется? Человек следует указаниям духовного учителя. Это есть связь с духовным учителем. Связь с духовным учителем не проявляется на Вьясапуджи, когда кто-то слезы льет или читает письма. Связь с духовным учителем проявляется через его указания. То есть, когда человек исполняет указания духовного учителя. Наоборот, он не говорит ему, что «Вы извините, я не исполнил ваши указания. Вот такая моя связь». Связь с духовным учителем, когда человек говорит, я исполняю ваши указания. Я исполняю ваши указания. Дорогой Гуру Махарадж, я исполняю и буду исполнять ваши указания. Может быть, я еще не совершенным образом, но все мои силы приложены к тому, чтобы исполнить ваше желание. Исполнить ваше желание. Я так страдаю от жары, от холода, ветра и дождя. Я все время страдаю. Но когда я начинаю исполнять ваши указания, так устроил Кришна. Кришна забирает эти страдания за исполнение его указаний. Поэтому он сказал Арджуне, просто предайся мне, и я избавлю тебя. От последствий твоих греховных поступков не страшись ничего. Каждый здесь сидит и не хочет страдать. Но почему же нет желания предаться? Есть желание предаться, но человек не предается. Потому что желание очень слабое. Еще нету разума. Очень слабенький разум. Где взять этот разум? Его нужно очистить. И для этого Шри Чайтанья Махапрабху для самых падших живых существ века Кали, дает эту самую незамысловатую технику повторения святого имени. Повторение этой звуковой вибрации. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Многие люди думают, что каким-то другим образом можно прогрессировать в духовной жизни и пренебрегают повторением святого имени. Просто ходят сюда, едят, слушают лекции. Это лишь начинающий путь. До тех пор, пока человек не начнет повторять святое имя, ни о каком его понимании и каком-то духовном прогрессе даже речи не может быть. Даже не может быть и речи. Более того, если человек принимает прибежище у духовного учителя, но не исполняет его волю, он погружается еще в более серьезные страдания. Он считается оскорбителем. Есть история Джагая Мадхая, когда Мадхай ударил Господа Нитянанду по голове кувшином. И тогда Шри Чайтанья Махапрабху стал кричать: «Чакра, чакра!» И появилась Сударшина чакра. И он хотел убить Джагая Мадхая. Но Господь Нитянанда, обливаясь кровью, остановил это. И он сказал: «Ты забыл, зачем ты пришел. Пожалуйста, не убивай их. Лучше спаси их». И Шри Чайтанья Махапрабху сказал: «Хорошо, только из-за того, что ты просишь, я это сделаю». Точно так же в нашем случае, каждое нарушение, которое мы допускаем, это как бить горшком по голове своего духовного учителя. Любое нарушение исполнения воли духовного учителя — это как удар по горшком по голове. Это кровь гуру. Каждый раз какой-то поступок ученика отнимает часть здоровья, тела. Господь Нитянанда, текла кровь. Он упал на колени от этого удара. Преданность его не поколебалась, но тело его, он упал на колени. Так и духовный учитель. Мы можем своими поступками укорачивать его пребывание здесь, в этом теле, в этом мире. Каждое нарушение — это как удар по голове. И он падает на колени от нашего удара. Ученики могут также и помочь духовному учителю восстановить свое тело. Тело духовного учителя, оно трансцендентальное. Но так или иначе Кришна показывает. Точно так же, как Шри Чайтанья Махапрабху, придя к Харидасу, жаловался на боль в спине. И Шрила Харидас Такур сказал: «Что, почему болит у тебя спина?» Он говорит: «Как, ты не знаешь?» Он сказал: «Нет, я не знаю». И он показал ему свою спину. Спина Шри Чайтанья Махапрабху была вся изрубцована, вся абсолютно. Из нее сочилась кровь и лимфа желтая. Шрила Харидас Такур был в шоке, в ужасе. Он сказал: «Кто это? Кто посмел?» Он сказал: «Подожди, подожди, успокойся. Помнишь, когда тебя вытащили на базарную площадь и стали бить, ты стал взывать ко мне. И я пришел и накрыл тебя, я стал невидимым и накрыл, закрыл тебя своей спиной. Вот почему ты не чувствовал боли. Потому что все удары я принял на свое тело». И Шрила Харидас Такур, он опустил голову. Он сказал: «Как?» Он сказал: «Так. Когда мои преданные взывают ко мне, чтобы я спас их, я просто подставляю свое тело. Я принимаю это на себя». Точно так же, как Шри Чайтанья Махапрабху принял на себя реакции Джагая Мадхая и весь почернел. Точно так же, как Шрила Нитянанда принял на себя этот удар кувшином. Поэтому положение духовного учителя — это не только функция спасать нас. Еще у нас есть обязанности по отношению к духовному учителю. Стремиться исполнить волю духовного учителя. Духовный учитель, естественно, понимает, что будут нарушения, будут какие-то проблемы. Но он так милостив, что даже когда мы совершаем эти оскорбления, он принимает их на свою спину. Но это не означает, что мы постоянно должны его подставлять. Постоянно подставлять его спину под наши проблемы. Когда кто-то хочет что-то нам причинить, мы должны его спиной прикрываться. Это не означает так. Гуру не предназначен для того, чтобы мы использовали его как какой-то мешок, за который мы прячемся, когда идет война. Гуру для того, чтобы принять его указания, как врач. Мы обращаемся к нему с проблемами, и он говорит нам, как мы должны следовать, чтобы избавиться от этих страданий и возвратиться назад к Богу. Гуру не приходит сюда исполнять наши материальные желания. Он приходит извинить наши желания, очистить наши желания. И он знает, как это сделать. Вся та забота, которую по отношению к нам проявляет кто-то, это забота духовного учителя. Поэтому говорится, что ученик в неоценимом долгу перед своим духовным учителем, что духовный учитель проявляет свою милость посредством других личностей, которых он выбирает инструментом в своих отношениях с учениками или с другими личностями. Он делает это посредством этих личностей, то есть так же, как Кришна посредством Арджуны исполнял свою волю. Арджуна стал совершенным оружием в исполнении воли Кришны. И все, что кого-то жалел Арджуна или кого-то наказывал, было связано с желаниями Кришны. Точно так же Шрила Прабхупада, когда приехал в Америку, он сказал: «Я марионетка в твоих руках, делай все, что угодно». И все, что Шрила Прабхупада делал, было связано с Кришной. Того, кого Кришна хотел защищать, Шрила Прабхупада защищал. Кого Кришна хотел наказать, Шрила Прабхупада это делал. Кришна непосредственно через него действовал. Так и духовный учитель непосредственно действует через тех, кому он доверяет, кого он использует в своем плане как оружие. Поэтому Кришна говорит Арджуне: я тебе предлагаю стать совершенным оружием. Ты лишь можешь быть совершенным оружием в исполнении моего плана. И ученик должен стремиться стать оружием Кришны в его плане. Ученик должен стать совершенным оружием в исполнении миссии духовного учителя. Но если ученик не будет исполнять волю духовного учителя, то это пустая трата времени. Прабхупада в науке самосознания описывает это, что это просто пустая трата времени. Такой человек не достигает ничего, потому что весь запутывается в этих оскорблениях. Одно из оскорблений святого имени – это не исполнение воли духовного учителя. Это оскорбление духовного учителя называется гуру апарадхи. И тогда бешеный слон врывается в сердце живого существа и затаптывает этот сад. Он громит этот сад, в котором какие-то цветы были посажены. Он его громит, подчистую все разнося там. И остановить этого бешеного слона очень сложно. Почти невозможно. Почти. Когда врывается этот бешеный слон, его почти невозможно успокоить. Прохлада Махарадж успокоил этого белого слона, который ворвался, бешеного слона. Он успокоил, просто повторяя святое имя Господа. Очень искренне, моля, ища прибежище, ища прощения. Он просил прощения. Когда Кришна видит, что человек совершает оскорбление случайно, по случайности, есть такое описание, оскорбление, совершенное случайно, то есть в пылу каком-то, в раджасе, Кришна может простить это, когда человек ищет прибежище в святом имени, то есть очень внимательно начинает повторять джапу, и втройне усиливает, увеличивает свое служение, углубляет его, втройне. Допустим, если санкиртанщик, что-то с ним произошло, он увеличит в 3 раза свою санкиртану. Так он хочет показать, что он понял свою ошибку, и он хочет ее исправить. Он втройне увеличивает свое служение. Во всех отношениях. Это значит, он понял, что он совершил неправильный поступок. Это точно так же, как говорится, когда преданный, увидев духовного учителя, не поклонился ему по каким-то причинам, он должен 3 суток поститься, даже воды не пить. Тогда он будет прощен. Кришной прощен будет. Пылью со стоп своего духовного учителя он будет прощен. Если он так не сделает, то у него будут проблемы. У него будут проблемы. Но многие ли из нас это делают? Когда у них проблемы, многие ли начинают увеличивать в 3 раза свое служение? Нет. Они начинают в 3 раза больше спекулировать. В 3 раза больше болтать. Человек, который оступился, мы все здесь находимся в материальном мире, и многие оступаются. Но это не значит, что мы превращаем свое преданное служение, так сказать, в такую прекрасную болтовню, где мы пишем длинные письма, чего мы не сделали для своего гуру Махараджа. И так очень искренне вроде выставляем свою искренность на показ, чего же мы еще не сделали. Это как больной врачу бы писал: «Вы извините, вы такой прекрасный врач, но я ничего не делаю, то, что вы мне прописали. Не пью ваши таблетки, ничего. Но я в будущем, может быть, если не помру, буду пить». Но для врача это оскорбительно. Он говорит: как же так? Ты же мой пациент, я взял за тебя ответственность, и сейчас, если что-то с тобой случится, с меня будут спрашивать. Когда духовный учитель берет ответственность за ученика, то есть принимает его, происходит это яги, Кришна спросит с него тоже так же. Шрила Прабхупада придет и спросит: ты почему его не можешь вытащить? Почему ты не можешь его вытащить? Зачем ты тогда его принимал? Зачем ты его принимал, если ты не способен его научить. В Бхагаватам есть такие стихи, которые описывают, что если духовный учитель не может вывести своего ученика из тамагуны, то есть вывести из невежества, он не должен его принимать. Он не должен принимать этих учеников, если он видит и чувствует, что он не сможет им помочь. Какие бы они ни были. Поэтому духовный учитель, когда принимает учеников, он надеется, что ученики искренне стремятся исполнить его волю. Искренне стремятся исполнить его волю. Не просто искренне рассказывают ему, как они не делают то, что он им сказал, а искренне стремятся исполнить его волю. Бхактивинода поет в этой песне. Когда же я забуду о личном счастье и смиренный, кроткий сердцем пойду каждого моля исполнить миссию, волю Шри Чайтанья Махапрабху. В этом была воля Шри Чайтанья Махапрабху, чтобы каждый шел и просил исполнить волю. Мы должны это делать. Это делал Бхактивинода Тхакур, это делал Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, это делал Шрила Прабхупада, это делают наши духовные учителя. Это делают ученики наших духовных учителей. Они идут и смиренно, забыв о личном счастье, идут и каждого просят принять святое имя. И принять, исполнить волю Шри Чайтанья Махапрабху. Принять Харинама Санкиртану. Они в три раза усиливают. Когда соскальзывают, они в три раза сильнее начинают действовать. В три раза больше действовать начинают. Кто понимает эти вещи? Когда все сводится к болтовне. Мы не должны сводить это все к болтовне. К каким-то обещаниям пустым, к этим бесполезным слезам. Им нет никакой цены. Никакой. Они не стоят ничего, эти слезы. Это слезы обманщика называются. Дети, когда, чтобы избежать наказания, они начинают плакать. И родители из чувства сентиментальности, не зная, что ребенок просто мошенничает, отказываются его наказывать. И так ребенок привыкает плакать. Но эти слезы для него ничего не значат. Ничего абсолютно. И он не меняется. Так и в отношениях с духовным учителем мало рассказывать, что не делает человек. Нужно рассказать, что исполнено из того, что хотел духовный учитель. Что исполнено? Что выполнил преданный? Что выполнил? Что такое молить духовного учителя? Вот здесь я слышу. Дайте мне то, дайте. Как дайте? Вот как он даст? Вот вы как понимаете это, когда вы говорите, дайте мне, что он, вытащит с кармана, даст что ли? Или что? Как вы понимаете, дать? Когда вы говорите, дайте мне гуру вот это вот, дайте. Что такое дайте? Что это означает дайте? Вот так дайте. Как вот кто это понимает? Дайте мне. Это что? Вот ты лежишь, спишь, ничего не хочешь делать, а кто-то приходит, так руку сделал, и вдруг ты соскакиваешь и начинаешь в экстазе петь, да? Как вы понимаете, когда вы говорите, дайте мне это? Он же дал. Он уже дал. Он дал эти указания, и в этих указаниях все может исполниться. Исполнив эти указания, все это сделается. Что же еще просить? Прийти к врачу и сказать, дай мне здоровье. Он говорит, хорошо, вот эти лекарства принимай, вот это, все. Все, пожалуйста. И каждый год приходить, дай мне здоровье, дай мне здоровье, дай мне здоровье. А ты что, пьешь? Я тебе давал же уже. Нет, я ничего, вы извините, но я не пью вот этого не делаю. Дайте мне еще одно указание, которое я не буду исполнять. Дайте мне 1000 указаний, которых я не буду исполнять. Я буду каждую Вьясапуджу говорить, дайте мне милость, дайте мне милость. Каким образом дать? Что значит получить милость? Это получить указания и исполнить их. Исполнив указания, человек и получает милость. Как это просить? Вот что можно просить, если ты не исполняешь? Дайте. Уже дано было. Уже даны были все указания. Что мы просим? Мы можем лишь просить у духовного учителя, пожалуйста, займите нас преданным служением. Чем бы могли бы мы вас удовлетворить? И он опять скажет, исполнением тех указаний, которые я вам дал. Вот на каждое дай, можно сказать, ты уже получил. Почему ты этого не получил? Почему у тебя еще до сих пор проблемы? У меня нету желания излечиться. Есть желание или нет? Поэтому, когда духовные учителя прославляют, они говорят, что не сделали. Это не прославляет духовного учителя, когда мы говорим, что мы не сделали. Пуджа – это означает прославить духовного учителя. Это рассказать, что мы сделали, как мы изменились. Прославить, чтобы все видели, какое могущество в духовном учителе. А не в том, чтобы все видели, что мы такие дураки. Мы не пришли здесь показывать свои болячки. Мы пришли прославить духовного учителя сегодня. А что значит, что является славой духовного учителя? То, что мы, приняв его указания, изменились. Рассказать, как мы изменились. Какие проблемы исчезли у нас, как наше сердце очистилось, и как мы решительно настроены продолжать исполнять его волю. И все-таки добиться исполнения всех его желаний. Желанием удовлетворить его. Вот как прославляют. И видя такую решимость ученика, люди, которые пришли в гости, слушая это, они вдохновляются, и они видят, что человек выздоравливает. Весапуджа необычный день. Это не просто сокровенные игры. Это удивительный процесс. На самом деле человек может получить на Весапуджи милость. Что такое получить милость? Это удовлетворить духовного учителя, прославляя его. Рассказать, что же, чем же помогает ему духовный учитель. Чем же помогает? Удивить его, что ты ничего не делаешь, это ничего в этом нет. Век Кали, человек больше удивляется, что ты что-то делаешь. Никого не удивить, что ты ничего не делаешь в духовной жизни. Удивительно, что ты делаешь что-то. Поэтому мне бы хотелось сегодня рассказать, вот, в частности, о Бхактипае Махарадже. Вот здесь Экачакра, он затронул этот вопрос. Я, так сказать, затронул его в своем подношении, что просто я принимаю его указания, допустим, Бхактипае Махараджи, как указания своего духовного учителя. И когда мы исполняем указания духовного учителя в четком соответствии, то все получается. Все получается, абсолютно. И чем более совершеннее и глубже мы понимаем его указания и исполняем их, тем больше успеха в нашей жизни. Мы меньше страдать, приходит радость, приходит все. Все, то есть приходит излечение. Более того, можно других излечить еще, исполняя это указание. И вот я рассказывал как-то были такие проблемы, вот как здесь говорили, выходили. Вот как, когда я перестану совершать оскорбления там лишь. С этими словами я тоже обратился вот к Бхактипае Махараджу, что как избежать этих противоречий. Бхактипае Махарадж, он сказал, что ты не должен никогда оскорблять лично человека. Какие-то разногласия могут быть. Не должно быть оскорблений. Могут быть разногласия. Но оскорблений не должно быть. Оскорбление – это когда человек спускается до личности. И до каких-то поступков, а до личности. И он сказал, надо избегать этого. Я стараюсь до сих пор избегать этого. И это работает. Это удивительным образом работает. Бхактипае Махарадж говорит о том, что ученик, на самом деле искренний ученик, он должен развить веру в духовного учителя. То есть вся задача и деятельность ученика – это развить веру в духовного учителя. Что такое вера в духовного учителя? Это то, что все, что говорит духовный учитель, является абсолютной истиной. И просто исполняя волю духовного учителя, следуя его наставлениям, человек полностью достигает совершенства. То есть, исполнив волю духовного учителя, человек получает все. Абсолютно. Духовный учитель может вообще просто сказать, изучи английский язык. И этого будет достаточно, чтобы отправиться назад к Богу. Вот странно. Если учитель дает это указание, это указание духовно. Хотя выглядит материальным, выучи английский язык, и что? Но если вы исполните волю духовного учителя, вы отправитесь в духовный мир. Даже если нигде не говорить на нем не будете. Потому что это личное указание. И выполнить указания, это значит, вот как Кришна сказал Арджуне, иди и сражайся. Победишь ты, проиграешь, суть не в этом. Меня интересует, что ты будешь сражаться ради меня, что ты принял это мое указание. Поэтому он сказал, не думай ни о победе, ни о поражении. Так, когда человек говорит, изучи английский язык, он говорит, будешь ты на нем болтать, не будешь ты, совершенно ты будешь его знать или несовершенно. Ты должен исполнить это указание. И исполняя указания духовного учителя, ты возвратишься назад к Богу. В этом весь секрет. Точно так же, как тот человек сказал, читай каждый день Гиту, а он даже читать не умел. Но он брал ее, открывал и просто следовал указанию духовного учителя. И следуя указаниям духовного учителя, раскрылась вся духовная наука. И он отправился назад к Богу. Шри Чайтанья Махапрабху был доволен им, потому что когда он узнал, что он так, такую глубокую веру непоколебимую имеет в гуру, только потому что он так сильно хочет получить его милость. Его, Шри Чайтанья Махапрабху, он сказал, он обнял его и сказал, ты вернешься со мной вместе, непременно со мной. Он даже не стал открываться, что он Бог. Он сказал, ты со мной непременно вернешься. И тот, у кого были уши, он понял. Потому что такой уверенности не может никто иметь. Он сказал, ты со мной непременно вернешься. А он ничего не читал там. Он просто исполнял. Вот что такое духовный учитель. Просто исполняя его указания, человек достигает высшего совершенства. Хотя это указание может быть очень таким каким-то странным. Очень странным. Кто бы сейчас сделал бы так, чтобы вода не текла? И маленький мальчик затыкает своим телом эту пробоину. И духовный учитель отдает ему всю милость. И все проявляется в его сердце. Просто исполнив... желанием, такое сильное желание исполнить волю духовного учителя. Это и есть духовное совершенство. Когда человек не принимает то положение, которое ему нравится. Вот видишь ли, мне нравится быть на выездной. А ну-ка постой на котлах. Полгода, каждый день на котлах, в кухне. А не на культуре неподвластной времени. Как нравится бегать, и там все знаешь. Все ты умеешь. Самое лучшее служение, всех лучше. Вставай тогда на кастрюлю, если ты поняла. Встань на кастрюле на 6 месяцев, и лучше тебя никто их мыть не должен, каждый день. И исполнив такую волю, человек может получить полное духовное совершенство. А не изображать, что вот-вот я упаду. Если вы не дадите мне то служение, которое мне нравится, и которое меня удовлетворяет, я упаду. Я упаду вот-вот. Ну-ка мне дайте проповедовать, потому что я такой великий проповедник. Вдруг мне в голову ударило, что я великий проповедник. Мне в голову ударило, что я великий проповедник. Ну-ка скорее мне давайте это служение. А то иначе у меня проблемы будут. Так не бывает. Мы не выдумываем себе это. Мы просто обращаемся. Чем бы вы хотели, чтобы мы занимались? Наконец-то наступил день, когда мы можем... принять указания духовного учителя полноценно. Где бы вы хотели, чтобы мы служили? Каким образом? Какой вид служения? И как? Вас бы удовлетворил, чтобы мы совершали это служение. Когда духовный учитель говорит, надо писать мне каждый месяц отчеты. Это указание. И в них сокрыт Кришна. И если этого не делать, Кришна не даст милости. Это указание Кришны, указание духовного учителя. Но живое существо так пренебрегает всем. Оно не может понять положение духовного учителя. И пропитано глупостью и сентиментальностью. Так и не исполнив указания духовного учителя, оно думает, что его удовлетворило. И духовный учитель принимает терпеливо, как дерево, на которое только что помочились, а когда нужна тень и фрукты, под него же пришли и сорвали с него фрукты. И он терпит, дерево все терпит. Даже когда мы на него мочимся, и когда под ним спим, и когда там вырезаем что-то, буквы какие-то. Вася любит Дуню. Дерево все терпит. Все абсолютно. Оно больше даже терпит. Когда холодно, оно даже согласно стать дровами и обогреть. Как оно терпеливо, это дерево. Так и духовный учитель. Он так терпелив, что он отдает свое тело, чтобы нам было тепло. Светло и хорошо. Комфортно. Наслаждаться. Как Прабхупада пишет. Христос взял все грехи. Он уже взял все грехи наши. Если что-то случится, то Христос пусть за нас отдувается. И Прабхупада пишет. Нет ничего гнуснее, чем думать так. Но иногда можно точно так же в таком положении находиться. Ничего, если что-то я тут сделаю. Ну, гуру, он же чистый преданный. Ничего, Кришна у него все заберет. Прабхупада об этом пишет, науки самосознания, предупреждая нас тоже так. Что нет ничего гнуснее думать так. Что гуру пострадает, ничего. Я же его ученик, он взял уже мою карму. Если есть указание духовного учителя, не надо думать, что это мелочи. Потому что это и есть верх совершенства. Высшее совершенство жизни – это принять любое указание духовного учителя как непреложную истину. Как личное указание Кришны. Личное указание Кришны. И пока живое существо не поймет этого, оно будет всегда ввергнуто в круговорот рождения и смерти, в одних беспокойства и страдания. Вот почему Арджуна говорит здесь. Все уже перепуталось. Я тебе вручаю свою душу. Научи меня. Каждый раз в Ясапуджа это возможность еще более глубже осознать и вручить себя гуру. Наконец-то на одной из Вьясапуджи вручить себя целиком. И это Вьясапуджи для того устраивается, чтобы ученик вручал себя больше и больше духовному учителю. Давал ему обеты на этой Вьясапуджи. И следовал, а не в следующий раз мы опять будем слушать. Мы опять не сделали то, что в прошлый раз мы вам обещали. Мы опять этого не сделали, то, что обещали вам 3 Вьясапуджи назад. Помните, как тогда, очень 3 года назад мы не выучили? Так что вот сейчас на 3-й мы еще говорим, что за эти 3 года мы даже ни разу не прикоснулись к этому. Мы так еще ни разу и не начали это делать. Но дайте нам милость. Как это так? Как это так? Это же смешно. Это что за такая пуджа? В чем же слава тогда духовного учителя? В чем слава великого лучника Арджуны? Слава Арджуны в том, что он полностью принял указания Кришны. До мелочей. Потому что в указаниях духовного учителя нет ни одной мелочи. Все есть значимо. И все это. Любое указание, там в этом указании Кришна лично присутствует. И если это указание исполняется, Кришна удовлетворен, и он освобождает такое живое существо. Вот что такое указание духовного учителя. Хари Кришна. Хари Кришна. Пожалуйста, вопрос. Ну так. Еще вопрос. Насчет оскорбления, немножко маленького. Разногласия и оскорбления. Разногласия — это когда вот я говорю, что 2 × 2 = 8, а ты говоришь, что 2 × 2 = 4. И ты говоришь, да нет, послушайте. 2, вот смотрите, 2 + 2 = 4. А я говорю, да ты что, 2 + 2, это будет 8. Говоришь, нет, подождите, и мы на этом. Ну вот, я говорю, ты что такой? Тупой, что ли? Видел я твою маму, она тоже тупая. Это уже оскорбление. Да, это уже касается личности. Но поскольку мы так давно здесь, в этом материальном мире, мы все сводим на личность. Очень сложно это сделать. Очень сложно это сделать. Мы даже не замечаем. Поэтому, чтобы избежать оскорблений, нужно очень осторожно к личности относиться. Допустим, какой-то человек совершил что-то, если мы говорим о том, что он совершил, то есть это просто говорим о его поступке, да? Да, ну как вот Прупада говорит, да. Мы ненавидим грех, а не грешника. Грех, а не...